своем приглашении, написанном четким каллиграфическим почерком и разукрашенном росчерками и завитушками, отчего оно выглядело как кованный железный узор, говорилось: «Прошу вас, выберите по своему вкусу друзей, которые, по вашему мнению, могут получить от этого удовольствие». «Вот и прекрасно», — сказал Ларри. «Говорят, у него лучший винный погреб на Корфу. Ну что ж, полагаю, мы можем поехать, если вы хотите», — сказала мама, однако в голосе ее прозвучало сомнение. «Разумеется, я хочу», — сказал Ларри. «Подумать только, сколько там вина. Знаете что, мы наймем бензину и устроим пикник». «Да-да», — оживилась Марго, — «у него в поместье замечательный пляж. Мы должны еще поплавать, пока лето не кончилось». «Можно пригласить Свена», — сказал Ларри. «К тому времени он должен возвратиться. А еще мы можем пригласить Дональда и Макса, и Теодора», — сказал Лесли. «Ларри, милый», — сказала мама, — «человек всего лишь приглашает нас посмотреть, как давят виноград или что там еще они с ним делают, и мы просто не можем привести с собой кучу людей. В своем приглашении он говорит, чтобы мы взяли с собой всех, кого хотим», — сказал Ларри. «Да, но не можем же мы нагрянуть с оравой нахлебников», — сказала мама. «Как этот бедняга прокормит всех нас?» «Ну, это не проблема», — сказал Ларри. «Напиши ему, что мы явимся со своей едой». «Иными словами, я должна буду сама готовить еду?» — спросила мама. «Глупости», — уклончиво ответил Ларри. «Мы просто возьмем с собой несколько отбивных или что-нибудь в этом роде и поджарим их на рашпере над костром». «Я знаю, что это означает», — сказала мама. «Но ты наверняка сможешь как-нибудь это организовать», — сказал Ларри. «В конце концов, как мне кажется, уж это-то дело самое простое». «Ну что ж», — нехотя сказала мама, — «я переговорю утром со Спиро и посмотрю, что тут можно предпринять». В результате мама написала господину Ставродакису осторожную записку, в которой извещала, что мы с радостью принимаем его приглашение и захватим с собой нескольких друзей. Мы привезем с собой собственную еду и устроим пикник на пляже. Господин Ставродакис ответил еще одним образчиком каллиграфического письма, в котором сообщал, что он совершенно очарован любезностью, с какой мы приняли его приглашение, и заранее предвкушает наш приезд. При этом он добавил: «Приезжайте, пожалуйста, не одетыми, по-семейному». Эта фраза немало озадачила нас, поскольку он уже много лет был холостяком. Но потом мы сообразили, что это был просто дословный перевод с французского. В конце концов, компания составилась. В нее вошли Дональд и Макс, Теодор, Королевский, Свен, явившийся в самый последний момент из Афин, Спиро и наша семья. В половине седьмого утра мы собрались на провалившихся ступенях лестницы позади королевского дворца в городе, где приветственно, покачиваясь на мелкой ряби, нас поджидала низенькая, свежеокрашенная бензида. Посадка заняла немало времени. Пришлось грузить многочисленные корзины с провизией и вином, кухонную утварь и огромный мамин зонт, без которого она отказывалась путешествовать в летнюю пору. Наконец, сияющий Королевский с поклонами припроводил на борт маму и Марго. «Тихонько, не споткнитесь, вот то, что надо», — говорил он, сопровождая их на борт катера с учтивостью венецианского дожа, сажающего в гондолу очередную возлюбленную. «К счастью», — сказал Теодор, проницательно глядя на безоблачное небо из-под полей своей фетровой шляпы. «К счастью, похоже, что, видите ли, день будет погожий. Я рад этому ибо, как вам известно, я плохо переношу даже малейшее волнение на море.